Глава 50. Клад на Шхере. Часть первая. На пути к морю. Пятница, 7 октября. В начале своего осеннего перелета дикие гуси все время летели прямо на юг. Но после привала в долине Фрюксдален они выбрали другое направление и полетели над западным Вермландом и Дальсландом к провинции Бохуслен. Веселое это было путешествие. Гусята уже привыкли летать и перестали жаловаться на усталость, а к мальчику мало-помалу снова начала возвращаться его жизнерадостность. Он был счастлив, что ему довелось поговорить с человеком, и очень приободрился, когда пожилая женщина сказала ему, если он будет по-прежнему делать добро всем, с кем только встретится, все кончится для него хорошо. Она, разумеется, не могла подсказать, как ему снова стать человеком, но все же вселила в него каплю надежды и веры, и это, пожалуй, помогло ему придумать, что могло бы удержать большого белого гусака от возвращения домой. «Знаешь что, Мортен Гусак, — сказал он однажды, когда они быстро летели высоко-высоко в небе. — Скучновато нам, верно, покажется сидеть дома целую зиму после такого путешествия. Вот я и подумываю, не махнут ли нам вместе с дикими гусями за море? — Неужто ты это всерьез? — испугался гусак. После того, как ему удалось доказать, что он способен долететь с дикими гусями до самой Лапландии, ему хотелось лишь одного — вернуться скорее в загон для гусей на торпе у Хольгера Нильсона. Мальчик молча сидел некоторое время, глядя вниз на Вермланд, где и березняки, и лиственные рощи, и сады, все было одето в желто-багряный осенний убор, а между золотистыми берегами ярко голубели продолговатые озера. «Никогда еще земля внизу не была такой красивой, как сегодня», — сказал он. Озера — точно голубой шелк, а берега — словно широкие золоченые ленты. Неужто тебе не жаль, если мы осядем в Эстре-Вёменхёге и не увидим больше ничего нового на свете? А я думал, тебе хочется отправиться домой к отцу с матушкой и показать, каким ты стал молодцом, — сказал гусак. Сам-то он все лето только и мечтал о том счастливом часе, когда гордо опустится на двор перед домом Хольгера Нильсона и представит Дунфин Пушинку с шестерыми гусятами всем домашним гусям и курам, коровам и кошке, да и самой хозяйке, жене Хольгера Нильсона. Так что он не очень-то обрадовался словам мальчика. Дикие гуси не раз подолгу отдыхали в тот день. Повсюду им встречались великолепные, уже сжатые нивы, а у гусей едва хватало духу расстаться со жневьем. И в Дальсланд они прилетели только, когда солнце уже клонилось к закату. Стая тянулась над северо-западным краем Дальсланда, и здесь было еще красивее, чем в Вермланде. А озер было столько, что полоски суши между ними казались всего лишь узенькими береговыми отмелями. Земля тут совсем не годилась для пашен, зато тем лучше приживались на ней деревья, и берега озер походили на прекраснейшие парки. В воздухе или в воде словно было нечто, удерживавшее солнечный свет даже после того, как солнце закатилось за поросшую лесом гряду. Золотистые лучи играли на темной блестящей глади озер, а над землей было разлито какое-то бледное розоватое трепещущее мерцание, из которого выступали желтовато-белые березки, ярко-красные осины и оранжево-желтые рябины. — А тебе, Мортен Гусак, неужели не жалко, что ты никогда больше не увидишь такой красоты? — спросил мальчик. — Мне больше охота увидеть тучные поля на юге, на равнине Сёдерслет, чем эти тощие горные склоны, — ответил гусак. Но раз уж тебе так понадобилось продолжать путешествие, я с тобой не расстанусь. — Другого ответа я от тебя не ждал, — сказал мальчик, и в голосе его послышалось явное облегчение. Потом гуси летели над Бохусленом, и мальчик увидел, что горные хребты сдвинулись еще теснее, а долины между ними стали глубокими и узкими, точно ущелья. Длинные же озера на дне долин казались такими черными, словно лежали уже в подземном королевстве. Чудесные края, ничего не скажешь. Но вскоре, глядя на эти цепи гор, одни склоны которых были освещены узкими полосками солнца, а другие прятались в густой тени, мальчик ощутил затаенное своеобразие их первобытной красоты. Непонятно, почему ему вдруг пришло на ум, что в стародавние времена здесь жили сильные и смелые воины, и им, наверное, привелось испытать немало опасных и необычайных приключений в этих таинственных краях. Неукротимая жажда удивительных приключений снова охватила Нильса. «Быть может, в Эменхёге мне будет недоставать вечного риска и опасности для жизни, к которым я привык», — подумал он. «Нет уж, лучше довольствоваться тем, что есть». Он не стал делиться своими думами с большим белым гусаком. Гуси, что есть духу, неслись над Бохусленом, и запыхавшийся гусак все равно не смог бы ничего ответить. Солнце стояло у самого края небосвода, порой исчезая то за одним, то за другим холмом, но дикие гуси мчались вперед с такой скоростью, что оно вновь и вновь озаряло им путь. Вдруг они увидели на западе блестящую полоску, которая с каждым взмахом гусиных крыльев все росла и ширилась. То было море. Оно простиралось перед ними молочно-белое, отливающее то розовато-алым, то небесно-голубым. Когда же гуси пролетали мимо прибрежных скал, они вновь увидели повисшее над морем и скалами солнце, огромное, багровое. Оно, казалось, вот-вот нырнет в волны. Но когда мальчик стал разглядывать вольное безбрежное море и багровое вечернее солнце, сиявшее таким мягким светом, что он смог пристально, не мигая, смотреть на него, он почувствовал, как мир и спокойствие охватывают его душу. «Не стоит огорчаться, Нильс Хольгерсон», — казалось, говорило ему солнце. «Чудесно жить на свете и малым, и большим, и хорошо, когда весь мир тебе открыт, а сам ты вольный и беспечный». Часть вторая. Дар диких гусей. Дикие гуси устроились ночевать на маленькой шхуне у Фьеленбаки. Ближе к полуночи, когда месяц повис высоко в небе, старая Акка, стряхнув с себя сон, начала будить всех подряд — Юкси и Какси, Кольми и Нелье, Вииси и Коуси. Последним, толкнув его клювом в бок, она разбудила малыша-коротыша. — Что случилось, матушка Акка? — испуганно спросил он, вскочив на ноги. — Ничего страшного, — ответила гусыня-предводительница. — Мы семеро, старейшие в стае, хотим нынче ночью пролететь подальше вглубь моря. Не желаешь ли прогуляться с нами? Мальчик тотчас смекнул, что Акка не стала бы будить его и звать с собой ради какой-нибудь безделицы, и он тотчас уселся ей на спину. Гуси направились прямо на запад. Сначала они пролетели над длинной чередой крупных и мелких островков у самого побережья, затем над широкой полосой открытой воды и достигли большого скопления островов, расположенных на взморье и звавшихся Ведерёар. Все острова были низкие и скалистые, и при лунном сиянии видно было, что с запада их до блеска отполировали волны. На тех островах, что были побольше, мальчик заметил даже несколько домов. Акка отыскала одну из самых маленьких шхер и опустилась на нее. Это была всего лишь одна выпуклая серая глыба гранита, посреди которой виднелась довольно широкая расселина, куда море набросало мельчайший белый морской песок и несколько раковин. Спустившись со спины гусыни, мальчик увидел совсем рядом что-то похожее на высокий, заостренный кверху камень. но тотчас же разглядел, что это большая хищная птица, избравшая себе Шхеру ночным пристанищем. Не успел он удивиться, почему дикие гуси так неосторожно опустились возле своего опаснейшего врага, как птица прыгнула к ним навстречу, и мальчик узнал Горга. Ни гусыня-предводительница, ни орел нисколько не удивились, увидев друг друга. У них была явно назначена здесь встреча. — Молодчина, Горга, — похвалила орла Акка. — Кто бы мог подумать, что ты явишься сюда раньше нас? Ты долго ждал? — Прилетел-то я вечером, как раз вовремя подгадал, — ответил Горга. — Только боюсь, больше хвалить меня не за что. Я худо справился с поручением, которое вы мне дали. — Я уверена, Горга, что ты сделал куда больше, чем говоришь, — сказала Акка. — Но прежде чем ты расскажешь нам о своих приключениях, я попрошу малыша-коротыша помочь мне отыскать кое-что, спрятанное здесь, на Шхере. Мальчик тем временем рассматривал красивые раковины. Услышав свое имя, он поднял на Акку глаза. — Ты верно удивился, малыш-коротыш, почему мы свернули с прямого пути и полетели сюда, к Вестерхавиту? — спросила Акка. — Меня это и вправду удивило, — ответил мальчик. — Но раз вы, матушка Акка, так сделали, стало быть, на то была причина. — Больно высоко ты меня ставишь, — растрогалась Акка. — Боюсь, как бы сегодня твоя вера в меня не пошатнулась. Не оказалось бы, что прилетели мы сюда зря. — Много лет тому назад, — продолжала Акка, — меня и еще нескольких гусей, ныне старейших в стае, во время весеннего перелета буря забросила к этим самым Шхерам. Увидев, что перед нами одно лишь безбрежное море, мы испугались, как бы ветер не загнал нас так далеко, что мы не сможем вернуться на сушу. Тогда мы опустились на волны, и буря заставила нас пробыть много дней среди этих пустынных скал, где мы ужасно мучились от голода. В поисках корма мы однажды оказались в этой расселине, но на беду не нашли ни одной былинки. Зато мы увидели наполовину погребенные в песке, крепко завязанные веревкой мешки. В надежде, что в мешках зерно, мы стали их щипать и рвать, пока не разорвали мешковину. Однако из дыр покатились не зерна, а блестящие золотые монеты. Нам, диким гусям, они не нужны, и мы оставили их на том же месте, где и нашли. Потом же и думать забыли о своей находке. Но нынче осенью произошло одно событие, и нам понадобилось золото. Навряд ли клад по-прежнему лежит здесь, но мы все же прилетели сюда и просим тебя посмотреть, цел ли он. Мальчик спрыгнул в расселину и, взяв в каждую руку по раковине, начал усердно разгребать песок. Никаких мешков он сначала не нашел, но, вырыв довольно глубокую яму, услыхал звон металла и увидел золотую монетку. Порывшись руками в песке, он нащупал множество круглых монет и поспешил выбраться наверх к Акке. — Мешки истлели и расползлись, — сказал он, — а деньги остались в песке, и, думается мне, они все целы. — Хорошо, — сказала Акка. Засыпь теперь монеты песком, примни их и разровняй, чтобы никто ничего не заметил. Мальчик сделал все, как велела старая гусыня. Когда же он снова влез на скалу, он страшно удивился. Акка и шестеро других гусей с величайшей торжественностью двигались ему навстречу. Остановившись перед ним, гуси несколько раз так важно наклонили шеи, что он тоже вынужден был снять с головы колпачок и низко поклониться им. — Дело вот в чем, — начала Акка. — Мы, старейшие в стае, решили, что если бы ты, малыш-коротыш, был в услужении у людей и сделал им столько добра, сколько нам, они не расстались бы с тобой не заплатив тебе щедрого жалования. — Не я вам помогал, а вы заботились обо мне, — прервал гусыню мальчик. — Вот мы и надумали, — продолжала Акка. — Раз человек был вместе с нами во время всего путешествия, он не должен уйти из стаи таким же бедняком, каким пришел туда. Я твердо знаю, что то, чему я научился от вас за эти месяцы, дороже любого богатства, любого золота, — воскликнул мальчик. — Раз эти золотые монеты все же лежат в расселении после стольких лет, видать, у них нет хозяина, — сказала гусыня-предводительница, — и, думается мне, ты можешь взять их себе, малыш-коротыш. — Ведь вы же говорили, что вам самим нужен этот клад. Разве это не так? — спросил мальчик. — Нужен, да еще как. Нам надо дать тебе такое жалование, чтобы твои отец с матушкой подумали, будто ты служил гусопасом у честных и благородных хозяев. Чуть повернув голову, мальчик бросил взгляд на море, а потом заглянул Акке прямо в ее блестящие глаза. — Вот чудеса, матушка Акка! Вы увольняете меня со службы и платите жалование, прежде чем я сам отказался от места, — усмехнулся он. — Покуда мы, дикие гуси, не покинем Швецию, надеюсь, ты останешься с нами, — решила Акка. Но я хотела показать тебе, где лежит клад, теперь, пока нам легко добраться до него, не делая слишком большой крюк. Вот я и говорю, вы хотите расстаться со мной еще раньше, чем я сам того пожелаю, — стоял на своем малыш-коротыш. Ведь нам было так хорошо вместе, и не такая уж это обуза для стаи, если я полечу с вами из-за моря. Когда мальчик умолк, Акка и другие дикие гуси вытянули свои длинные шеи и постояли немного, удивленно втягивая воздух полуоткрытыми клювами. — Об этом я и не подумала, — призналась, придя в себя Акка. — Но прежде чем ты окончательно решишься лететь с нами, послушаем, что скажет Горга. Знаешь же, когда мы покидали Лапландию, Горга и я надумали, чтобы он слетал к тебе домой, в Сконы, и попытался бы добиться другого, более легкого для тебя уговора с домовым. — Это правда, — подтвердил Горга. — Но, как я уже сказал, мне не очень повезло. Я быстро отыскал торп Хольгера Нильсена, а, полетав над ним несколько часов взад-вперед, увидел домового, который крался между строениями. Я тотчас бросился на него и унес в поле, чтобы никто не помешал нашей беседе. Я сказал ему, мол, меня послала Акка из Кебне-Кайсе спросить, не может ли он изменить свой уговор на более легкий и поскорее расколдовать Нильса Хольгерсона. «Я бы сделал это со всей охотой, если бы мог», — ответил домовой, так как слыхал, будто он достойно вел себя во время путешествия, но это не в моей власти. Тут я разозлился и сказал, что не побоюсь выклевать ему глаза, ежели он не уступит. «Делай со мной все, что хочешь», — вымолвил он, — «но с Нильсом Хольгерсоном будет все так, как я сказал». Можешь, правда, передать, что ему лучше бы вернуться поскорее домой со своим гусем. Здесь на торпе не все ладно. Хольгеру Нильсену пришлось заплатить долг своего брата, которому он очень доверял, и Хольгер на этом прогорел. Еще он купил коня на деньги, что сам взял в долг. А конь захромал в первый же день, как Хольгер выехал с ним в поле. Никакого толку от него так и нет. Да, скажи еще Нильсу Хольгерсону, что его родителям пришлось продать уже двух коров, и если никто не поможет, им придется уйти с торпа. Услыхав эти слова, мальчик сдвинул брови и так стиснул руки, что даже косточки побелели. — Ну и жесток же этот домовой! — с горечью воскликнул он. Сделал так, что я не могу вернуться домой и помочь родителям. Но все равно ему не удастся заставить меня изменить другу. Отец с матушкой люди честные, и я знаю, что они лучше обойдутся без моей подмоги, нежели захотят, чтобы я вернулся к ним обратно с нечистой совестью.